Глава 18. Молчание в комнате висело такое густое, что казалось, его можно резать ножом. Влад внимательно следил за лицом Марины. Она была бледна, в ее голове шла усиленная работа. Потом она все-таки решилась. «Хорошо, я согласна. Я уеду с вами, раз нет другого выхода. Начну жизнь сначала». «Это правильно». Влад согласно кивнул головой и успокоительно слегка хлопнул рукой по столу. «Все будет нормально. Я вас еще обрадую. Когда вы сделаете дело, будет сюрприз». «Пока что я не очень вам доверяю, уж простите меня, но вы не пожалеете, что согласились. Давайте так сейчас поступим. Вы сегодня же идете в гильдию и сообщаете, что покидаете школу. Пусть они ищут вам замену. Вы не можете ждать. Как думаете, сколько времени надо, чтобы найти вам замену? Они же не согласятся вас отпустить без замены?» «Нет, не согласятся. Но у меня есть кое-кто на примете, кто захочет занять место директрисы школы. Так что, думаю, проблем не будет. Это моя подруга Анна. Она сейчас лекарем в городе звезд. С неба не хватает, но вполне авторитетная женщина. Я ей объясню, что уезжаю, но придумаю что-нибудь, это уже моя проблема, и прямо с ней пойду в гильдию. Надеюсь, вы не обманете меня, а то я тут все порушу всю свою жизнь и останусь старой дурой, выброшенной на помойку». «Нет, не беспокойтесь, все будет нормально. Еще вот что нужно, вы можете подобрать еще магиков, не устроенных в жизни, но дельных. Возьмем с собой». «Хорошо, я подберу. До завтрашнего утра уже все будет сделано». «Ну и славно». Влад поднялся, поправил куртку и шагнул к двери. «Завтра к обеду я жду вас у себя в гостинице, обсудим наши дела. Гостиница «Серебряный журавль». Спросите господина Влада. Теперь я откланяюсь, у меня еще дела. Надеюсь, вы до завтрашнего дня не передумаете». Он испытующе посмотрел на Марину и потянулся к ней чувствами, опробовав прощупать эмпатически. Она излучала смятение, радость, надежду и озабоченность. Это смешивалось в разных пропорциях. Но ненависти или какого-то другого негатива не было. Влад попрощался и вышел. Теперь его очередной задачей было посещение главы города. Здание магистрата находилось недалеко от школы, так что Влад быстро его нашел, опять же, поспрашав прохожих. Он зашел в приемную, охраняемую стражником, с неудовольствием встретившим пришедшего воина. «Что вам угодно?» «Я хочу видеть главу города Вернера». Охранник засмеялся. «Но вы-то хотите, может быть, а вот хочет ли он вас видеть, это вопрос. Вообще-то приемные дни у нас каждый второй и четвертый день седмицы. Вы думаете, что каждый встречный может вот так запросто прийти и войти к главе? Тогда вы странный человек, непонятно, где вы живете». Влад досадливо поморщился. Забыл уже, как посещаются крупные чиновники, расслабился. Или себя почувствовал слишком важным. Вот так, раз, и перед ним все двери раскрыты, как перед таким важным лицом. Впрочем, а почему нет? «Вы можете передать, что барон Унгерн просит его принять?» «Барон Унгерн?» Охранник изменился в лице. «Сейчас я узнаю». Он исчез где-то внутри помещения и через минуты три вышел назад. «Господин глава может вас сейчас принять. Пойдемте, я вас провожу». «Вот тебе и польза от титула», — усмехнулся про себя Влад, «хотя бы могу войти в чиновничьи кабинеты без очереди». Он пошел следом за охранником к дверям кабинета, тот распахнул перед ним дверь, и Влад вошел. За столом возле окна сидел невысокий человек, довольно приятный на вид, импозантный, в простой, но хорошо скроенной одежде, явно не дешевой. Кабинет заставлен полками с книгами, на столах возле полок лежат какие-то свитки, а в воздухе пахло библиотекой какими-то ароматическими веществами. «Что-то вроде туалетной воды», — подумал Влад. «Явно, что хозяин кабинета при всей его книголюбивости не оставляет ухаживать за собой». Вернер поднялся из-за стола, подошел к нему и с еле заметной улыбкой на губах сказал. «Так вот он, какой барон Унгерн. А я-то думал, что его бренные останки старого рубаки и бунтаря покоятся на фамильном кладбище. Может, объяснитесь, молодой человек, кто вы такой, зачем назвались именем барона Унгерна?» «А я и есть барон Унгерн, его приемный сын. Я унаследовал титул после его смерти». «Да, да, слышал, что это такое. Но титул еще не заверен императором?» «Нет, еще не заверен. Документы уже поданы, но времени прошло мало». «Так что же вы хотели, барон?» Вернер произнес слово «барон» с едва заметным сарказмом. «Давайте присядем и поговорим». Он прошел к своему столу, сел за него, указав рукой на кресло напротив. «Меня звать Влад. Мне Марьяна сказала, что стоит с вами переговорить, вы хотели меня видеть. Вот я и пришел». Вернер удивленно поднял брови. «Тот Влад? Ну да, я хотел с вами пообщаться, посмотреть на вас. Не обижайтесь, в жизни бы никогда не подумал, что вы тот, Влад. На вид вы рубака, наемник лет 25-30. Магиком от вас и не пахнет. Вы позвольте, мой магик, так сказать, домашний, посмотрит на вас». «Да, пожалуйста, только вот будет разочарован». Влад засмеялся и откинулся на спинку с кресла. «Самому интересно, он сумеет меня раскрыть?» Вернер поднялся, ушел куда-то из комнаты и через минут пять привел с собой небольшого роста человека. Тот подошел к креслу, сидящим на нем Владом, постоял, прислушиваясь к чему-то внутри себя, потом пожал плечами. «Это не магик». Вернер кивнул, поблагодарил его и закрыл за ним дверь. Потом сел за стол и вопрощающе посмотрел на Влада. Тот засмеялся, потом двинул рукой и создал под потолком светляк размером с футбольный мяч. «Достаточно? Или надо прожечь фаерболом вам стол, чтобы вы поверили?» «Достаточно», — усмехнулся Вернер. «Я вам верю. Ладно, к делу. Я вот о чем хотел поговорить. У меня складывается впечатление, что вы, как и я, недолюбливаете гильдию магиков. Ну, у меня свои причины личные, а вы почему?» «Потому что они мне не нравятся. Это достаточная причина?» «Ну, не совсем. Хотя и есть резон». Вернер усмехнулся, с интересом посмотрел на Влада и подумал. «Остро на язык, парень-то». «Хорошо, давайте серьезно. Мне не нравится монополия гильдии на магию, не нравится то, что она подмяла всех магиков под себя, не нравится, что она диктует условия лечения, цены, условия вообще пользования магией. Мне кажется, что она вообще каким-то образом управляет империей, а не император». «Тссс, за такие крамольные мысли можно загреметь куда подальше. Осторожнее с высказываниями», — Вернер назидательно пригрозил пальцем. «Это государственная измена, а я ничего не слышал, вы поняли?» «Я понял, но я ничего не говорил», — Влад улыбнулся. «Я же не кричу это на каждом перекрестке. Я вам говорю, а о вас Марьяна очень хорошо рассказывала». «А что именно она рассказывала?» Взгляд Вернера вдруг стал острым. Влад насторожился, прощупал Вернера эмпатией и, к своему удивлению, почувствовал в его состоянии оттенки страха и нежелания, чтобы он узнал что-то. Влад, подумав, вдруг засмеялся про себя. «Ах да бабка, ах да маньячка! Похоже, она и с ним покувыркалась. Тут она так душевно о нем рассказывала. Такой хороший человек, подарки дарил. Это за какой же хрен-то?» «Ага, ясно, за какой». Он еще больше развеселился и прямо сказал. «Не бойтесь. Личные дела Марьяны — это ее личные дела. К делу не относятся. А что касается вопроса, нет. Ничего такого личного она вас не рассказывала». Он уже с откровенной усмешкой посмотрел на Вернера. Тот слегка покраснел, поняв, что выдал себя, но как умный человек свел все к шутке. «Ну, от вас ничего не скроешь, даже страшно. Давайте к делу все-таки. Наши личные дела можно потом обсудить». Он подмигнул Владу, и тот почувствовал, как страх и опасения покинули Вернера, оставив любопытство и веселье. «Я так понял, что вы там хотите организовать что-то вроде альтернативной гильдии магиков, в которой будете принимать кого захотите и не платить гильдии взноса, так?» «Ну, в общем-то, так. Я хочу, чтобы магией мог воспользоваться каждый, даже если у него недостаточно средств. И хочу уничтожить власть гильдии над магиками». «А вы понимаете, что когда выяснится все то, что вы делаете, вся гильдия навалится на вас своей мощью, вы сумеете отбить удар?» «Сейчас вряд ли, но мне нужно время. Я построю нашу клинику, это будет цитадель, оплот в борьбе с гильдией. Я сейчас сильнее многих магиков, в том числе и магистров. Я могу подготовить практически любое количество магистров из тех магиков, что будут у меня работать». «А что вы хотите от меня? Вернее, так, чем я могу вам помочь?» «Поддержка. Информация, советы, финансовая помощь, если понадобится, конечно, с возвратом и с процентами. Военная и политическая помощь. Мы вас всегда поддержим, учтите. В любой момент. Если что-то случится, вы можете укрыться в клинике. Я же превращу ее в неприступную крепость». Вернер замер, обдумывая. «Я буду вам помогать. Я ненавижу гильдию магиков и все сделаю, чтобы их уничтожить. И еще. Я тоже думаю, что гильдия магиков набрала слишком большую силу и угрожает устоям империи. Их надо остановить. Я скажу вам больше. У меня есть подозрение, что император находится под контролем магиков, как марионетка. Только я вам ничего не говорил. Если дело дойдет до серьезного, учтите, вам не только с магами придется воевать, на вас навалится вся армия империи. Если вы не успеете подготовиться, вас размажут. И меня вместе с вами. И вас не просто выжгут, лишат силы, вас просто казнят, даже без суда. Я знаю, но им сильно придется постараться, чтобы у них получилось». «Вы когда уезжаете в клинику? Здесь все завершили? Помощь не нужна?» «Помощь? Да нет, наверное. Впрочем», — Влад засмеялся, — «выделите мне хороший вазок с возчиком, чтобы в воске была жаровня, горячий чай и мягкие одеяла. Я так задолбался тереть зад в седле. И еще вазок попроще для нескольких человек. Я магиков повезу к себе. Ну, так вроде все». «А как же воинская доблесть? Вы же должны горцевать на горячем коне и потрясать мечом и баронским титулом». Вернер весело засмеялся и сказал: «Будет вам вазок, два вазка, за счет магистрата. Личный свой дам для дальних поездок. Только вернете, а то знаю я вас, лекарь, тут же присвоите». «Верну, не пропадет ваш вазок». Влад встал, протянул руку Вернеру и с теплотой с ним попрощался. «Марьяна в вас не ошиблась, вы дельный человек. Было очень приятно с вами познакомиться». «Взаимно. Вы очень приятный молодой человек». «Хм, молодой ли? Что-то у меня смутные подозрения. Ну ладно. Послезавтра на рассвете у вашей гостиницы. Где вы живете? Ага, у серебряного журавля будет стоять два воска. Вот еще что. Вы не будете возражать, если завтра вечером приглашу вас к себе домой? Поговорим, обсудим дела, развлечемся немного. У меня есть хорошее вино, можем пригласить акробаток. Любите смотреть на акробаток?» «Хм, Акробаток люблю, и не только смотреть. Акробатов нет. Ну, как и я. Вот и отлично. Тогда жду вас завтра к 7 вечера и пришлю за вами к гостинице «Вазок». Они распрощались. Вернер проводил Влада до приемной с охранником и тепло распрощался с ним за руку, чему охранник был поражен. Гость оказался большой шишкой. Этот вечер Влад опять посвятил прелюбодеянию и чревоугодию, то есть ел деликатесы и трахал модистку, став в результате беднее на несколько золотых. Потом он выпроводил ее, желая выспаться, улегся на спину на пышную перину, еще хранящую запах благовоний и душистого мыла, которыми пользовалась девушка, и стал думать, глядя в потолок балдахина. Все пока идет хорошо, хотя и не без трудностей. Трудности настоящие начнутся потом, когда гильдия поймет, что у них под носом творится беспредел. Одно дело творить что-то в глухой деревушке, а другое – выстроить цитадель, оттягивать на себя ресурс магов и быть независимыми от самых могущественных людей мира. Фактически, государство в государстве. По приезду в клинику надо организовать оборону по всем правилам. Надо наемников. И еще, надо срочно разобраться с ментальным умением. Я эдак лихо расписал директрисе, что спец в наложении заклятия верности, а сам ни хрена не умею это делать. Жаль, что дракон исчез, может, он бы мне помог. И на расстоянии связываться было бы неплохо. Вся беда этого мира в отсутствии коммуникаций. До пункта назначения путешествие длится неделями, а то и месяцами. Попробуй куда-то съездить, очертенеешь. И еще надо оружие. Оружие мощное. Вот что-то вертится в голове. Не могу поймать идею. Потом додумаю. Пушки нужны. Где дракон? Что-то я даже соскучился по зеленой хомоватой ящерице. Влад открыл мозг, представил себе морду своего приятеля-дракона и за все силы завопил в пространство мысленно. «Дракон! Где ты?» «Да ты сдурел так вопить! Ну вот представь, я подкрался бы и заорал со всей дури тебе в ухо, понравилось бы?» «Зеленушка, я очень рад тебя слышать, правда. Я думал, ты обиделся на меня и ушел насовсем». «Денешься от тебя», — с немного потеплевшей интонацией сказал дракон. «Общался я тут с сородичами по поводу того, что ты мне рассказал. Все пришли в ужас и не верят, что можно сделать что-то такое, что сможет нас убить, да еще на большом расстоянии. Говорят, ты специально нас запугиваешь. Ваши маги могут только на небольшое расстояние кидать воздухом, а некоторые ментальные силы, какие-то предметы. Ну, может, поранят. Но убить при нашей шкуре, от которой отскакивает ваше оружие, не верю». «Хорошо, сейчас я тебе продемонстрирую». И Влад нарисовал дракону серию картинок, на которых в длинный ствол закладывается круглый шар, который разгоняется в трубе и с огромной скоростью летит в дракону, разбивая его в клочья. Тот затих, переваривая информацию, и угрюмо передал. «Да, я верю. Я передал твою картинку остальным. Они были в ужасе, но все равно не верят. Пока не увидят своими глазами. Или чьими-то еще. Моими, например». «Да нет проблем. Я буду заказывать такие пушки в ближайшее время. Не для драконов, нет. Но будь уверен, скоро и до вас доберутся. И вместо тупого вонючего рыцаря будут приезжать телега с пушкой и убивать вас. Я тебе предлагаю переместиться в леса ко мне поближе. Мы с тобой будем общаться. Я тебе покажу пушки, расскажу все, а ты меня поучишь ментальным умением. Согласен?» Дракон помолчал. «Согласен. Даже больше тебе скажу. Весь наш народ обеспокоен твоими рассказами, и меня отправляют как эксперта определить, насколько высокая опасность ожидает нас в будущем. Я примерно знаю, в каком районе ты будешь находиться, буду ночами передвигаться к тебе. Слушай, а ты не можешь сейчас меня кое-чему научить?» «Чему именно?» «Ну, во-первых, связываться на расстоянии с тем, с кем я хочу. Во-вторых, мне надо связать несколько человек с заклинанием повиновения, чтобы в спину не ударили. И в-третьих, я хочу уметь считывать нужную информацию из мозга, даже если человек не хочет этого. Можешь научить?» «Хе-хе, а вот ты правда недомыслик. Этому учатся годами. Я попытался перенести умение в твою голову. Чем закончилось? Ищи знания у себя в голове, куда ты их засунул. Ищи. Большего я не смогу тебе дать. Ладно, я ушел охотиться. На холоде уходит много энергии на поддержание температуры тела. Летом мы реже питаемся. Гораздо реже». «Ладно, по связи. Во-первых, ты должен четко представлять того, с кем ты хочешь связаться. Если у него есть ментальные способности, он может потом с тобой связаться, ты как бы настраиваешься на него. Если нет, ты, войдя в его сознание, можешь с ним разговаривать и с ним связаться в любой момент. Теперь представь себе пространство, расслабься. Войди в транс и попробуй найти в нем нужного человека, представляя его образ. Давай, пробуй. Не с первого раза, но получится». Влад расслабил тело и пустил мысли в поисках Марьяны. С полчаса лежал, плавая в темной пустоте, но нет, у него ничего не получалось. Уже отчаявшись, он со всей силой этого отчаяния громко крикнул в пустоту: «Марьяна!» Неожиданно ему показалось, что мелькнула какая-то картинка. Он помчался ближе бестелесным духом и вдруг оказался в сне Марьяны. Это был тяжелый горячий сон. Вначале мелькали какие-то подводы. Бегали люди, потом подводы вдруг выросли и стали домами. Он узнал Лазутин, школу магии. Марьяна видел ее своими глазами. Он узнал молодую Марину, вполне симпатичную и соблазнительную. Она что-то говорила Марьяне, улыбаясь, только слов не было слышно, как в испорченном телевизоре. Кадр вдруг мелькнул, и он узнал себя, неистово овладевающего Марьяной. Потом вдруг Марьяна обернулась Мариной, как будто Марьяна смотрела за их сексом со стороны. Она застонала во сне и сказала: «Влад, Влад». Настоящий Влад не выдержал и обратился к спящей. «Марьян, проснись. Это Влад. Я в Лазутине, у меня все нормально. Успокойся, скоро я приеду». «Влад, ты? Я сплю. Ты где?» «Ты спишь, но я у тебя в голове. Я связался с тобой ментальным способом. Скажи мне, вы построили казармы для стражи? Нужно сейчас нанимать новых стражников? Есть ли жилье для магиков? Я привезу еще несколько человек и Марину». «Я сплю, но какой хороший сон. Я так соскучилась по тебе, я так хочу тебя. Ты снишься мне каждую ночь. Какой хороший сон». И Марьяна начала уплывать. Сознание гасло, она переходила в стадию глубокого сна. «Стой!» Влад как молотом ударил мыслью по ее мозгу, и она, встрепенувшись, вскочила на своей постели. «Влад, так ты точно тут? Я думал, что ты мне приснился». «Ты помнишь, что я спросил? Давай скорее отвечай. Я боюсь, не смогу долго поддерживать ментальный контакт. Что с жильем? Что там у вас вообще делается? Нужны ли еще охранники?» «За месяц, пока тебя не было, уже подняли казармы, жилье для магиков, здание клиники, наш дом. Основное уже сделано, я набрала еще строителей, почти вся гильдия работает на нас. Охранников нужно, набери человек 10. К нам много народа ездит, всяко может быть. Деньги хорошо зарабатываем, новички работают по полной, все ждем тебя, соскучились. И я, и девчонки. Ты когда приедешь?» «Дня через 2. У меня все отлично, приеду, расскажу. Теперь отключаюсь, голова с непривычки заболела. Приеду, все расскажу. Новостей много, в основном хорошие. Денег 75 тысяч заработал, на счету в банке лежат. Снять денег или пока не надо?» «Пока нет, у нас наличных хватает. Маша все учитывает. Целыми днями сидит, пересчитывает. Как хорошо, что ты связался со мной, я так переживала». «Все, отключаюсь. Целую тебя, не балуй там с мужиками». «Тьфу, с кем тут баловать? С Селифаном, что ли? Не смеши. Ждем». Влад расслабленно растянулся поперек постели, раскинув руки и ноги морской звездой. «Получилось! Все-таки получилось!» Он был счастлив. В его голове громыхнул голос дракона. «Ну вот видишь, не такой уж ты тупой. Главное поверить, что ты можешь сделать. Ты просто поставил себе барьер, не могу и все тут. А ты должен верить, и тогда все получится. Кстати, а твоя самка аппетитная. Такой вкусненький кусочек мясца. Ммм, вот ты гадина. Опять подглядывал? Изврат хвостатый. И все тебе жратва мерещится». «Нет, ну ты смешной такой. Сам не закрываешься, теперь вот меня выговариваешь. Научись в конце концов всегда держать защиту. Иначе кто-нибудь может ворваться в твой мозг, и тогда беда будет». «Слушай, а ты кроме жратвы еще думаешь о чем-нибудь? Что у тебя все время жратва да жратва? Мясо, мясо?» «Ну, думаю. О самках еще думаю». «Жрать да самку иметь? Ну, вы разумная раса, да». «Как будто вы о чем-то другом думаете», — обиделся дракон. «И чего такого-то? Сам-то целыми днями думаешь, как бы пожрать да с самкой яйца оплодотворить. А я что, хуже? Хуже было бы, если бы я о самцах думал, а о самках вполне нормально». «А что, у вас тоже есть такие, что думают не о самках, а о самцах?» «И вот кто теперь извращенец? С какой целью спрашиваешь?» «Ну так, интересно». «Отстань, лучше тренируйся в умениях, а не гадость всякую выспрашивай». «Ладно, проехали. Расскажи, как перемещать предметы силы мысли». «Представь, что у тебя выросла невидимая конечность, которой ты можешь что-то пощупать, поднять. Ты не сможешь сразу поднимать большой вес или же доставать далеко. Это как конечность у младенца, вначале маленькая и слабая. Потом больше, сильнее и сильнее. Все зависит от твоих способностей и от тренированности. Просто постоянно пробуй что-то поднимать этой рукой и научишься. Мозг настроится. Что же касается считывания информации, ты это уже пробовал и немного умеешь. Пробуй снова, и будет получаться. И как заставить кого-то верно вести себя? Вообще-то эта вещь у нас под запретом, и если кто-то без разрешения применит эту способность кому-то из нашего племени, его ждет жестокое наказание. Или смерть, или такое же ментальное превращение в раба». «Ну, я не хочу делать рабов. Я просто хочу обезопасить себя и своих близких от предательства. Тем более, что я спрашиваю разрешение у тех, кому собираюсь это сделать». «Это твое дело, ваше людское. Я в это не вмешиваюсь, но раз обещал, скажу. Проникаешь ему в мозг и внушаешь со всей силы, что ты можешь выжать из своих умений то, что тебе надо. А что, получится ли, уже другой вопрос. Может навсегда выжиться приказ, может на время. При сильном ментальном воздействии навсегда. Даже другой менталист не сможет снять этот приказ. Так что подумай много раз, тебе это надо? Или тому, кому ты это сделаешь, скорее всего. Ты-то получишь свой результат, но нужен ли он ему?» «Я подумаю. Спасибо, Зеленушка. Буду ждать тебя. Удачи». «И тебе удачи, букашка. Как-то привык я к тебе», — дракон явно усмехнулся. «Побереги себя. Хотелось бы еще с тобой поболтать». Утром Влад поднялся около 8 часов. Нужно было навестить литейные мастерские, если такие есть в городе. Как оказалось, есть. Он спросил у хозяина гостиницы, ему подсказали туда дорогу. Взгромоздившись на коня, идти пешком было все-таки далеко, Влад отправился на окраину Лазутина, там у крепостной стены располагались кузницы и литейные мастерские. В мастерских шла размеренная работа. Перестук молотков и молотов, лежали груды ломаного металла, плуги, ржавые обрывки кольчуг, в общем, весь металлический мусор довольно ценный в этом мире. Влад попросил чумазого парнишку-подмастерья пригласить к нему хозяина литейной. Через несколько минут подошел кряжистый мужчина лет 50. «Приветствую вас, господин. Что хотели у нас в мастерской? Оружие купить? Бронь какую-нибудь?» «Нет. Мне нужно поговорить с человеком, который занимается отливкой из металла, бронзы или чугуна». «А что хотели заказать? Подсвечники? Канделябры? Каков объем изделий?» Влад объяснил, и литейщик замер с раскрытым ртом. «Это очень сложная задача. Лучше для нее применить бронзу. Чугуна меньше, с ним сложнее работать. Сколько вам надо?» «Пока 5 штук, потом больше». 1000 золотых за штуку, срок работы 2 седмицы. Устроит?» «Устроит. Сколько задатка?» «Половину. Я вам выдам расписку в получении. Сейчас хотите заплатить?» «Да. Пойдем рассчитаемся?» «Идите в дом». Литейщик повел Влада в большой дом, примыкающий к кузне и литейным мастерским. Влад уже успел по дороге снять с банковского счета 3000, так что с расчетом проблем не было. «Забыл. Еще нужно вот такие штуки из свинца», — Влад объяснил, что нужно. «Можете поставить?» «Могу. Каждая будет стоить... золотой. Сколько нужно?» 2000, и часть из них вот такой конструкции. Примерно вот так». И он нарисовал должную конструкцию объекта. «Это дополнительно золотой за каждый. Цепь денег стоит. Господин, откуда вы такой взяли-то? Кто вам показал? Я такого еще не видал». «Вот вам 3000 золотых задаток. Общая сумма у нас составит 700 обычных, 700 золотых и за 300 – 600 золотых. Плюс 5000. Итого 6300 золотых. Маловато что-то цепных. Давайте еще 300. Итого 6900 золотых. Я вам отдал почти половину. Не подведите. И вот еще что. Информация о том, что тут делается, не должна выйти за пределы литейной. Если я узнаю, что у вас треплют языком, будут неприятности. Меня звать барон Унгерн. Давайте составим расписку. Сколько и за что взяли, и все подробно опишем. Согласны?» «Согласен», — кузнец уважительно посмотрел на клиента. «Вы разбираетесь в деле. Все сейчас составим, можете быть спокойны. Сделаем». В гостиницу Влад скакал почти галопом. Там его должна была ждать Марина. Она сидела с 5 юношами и девушками, о чем-то с ними разговаривала, потом заметила подошедшего Влада. «Здравствуйте, господин Влад. Это наши лекари. Я с ними поговорила и примерно объяснила, что и как. Они хотят работать. Тут для них работы мало, случайная и нерегулярная. Надеюсь, мы сможем обеспечить их работой?» «Сможем». Влад отодвинул стул от соседнего стола, придвинул и сел на него. Потом сделал знак официантке и заказал всем по стакану вина, сыра и хлеба. «Может, кто-то хочет посерьезнее поесть? Я закажу». Все замотали головами и отказались. То ли стеснялись, то ли уже поели. Влад внимательно смотрел сидящих лекарей, всем было лет по 20-25 на вид. Он уже знал, что в школу принимали молодых людей с потенциалом не раньше, чем в 17. Так было больше шансов, что они выживут при инициации. За столом сидел 3 юноши и 2 девушки. Марина назвала их по именам. Галина, Софья, Стоян, Вышата и Даман. «Госпожа Марина рассказала вам, что предстоит делать?» «Рассказала», — ответил Стоян, высокий светловолосый парень. «Мы согласны, только еще бы посмотреть, что и как на месте перед подписанием договора». «Хорошо. Завтра мы выезжаем на рассвете. Сейчас можете допивать вино и отправляться отдыхать. Жду вас утром». «Ну, а вы, Марина, давайте поднимемся ко мне в номер и поговорим о наших делах. Не против?» «Ну, хорошо. Закажем чего-нибудь поесть?» «Ну, я закажу, я весь день бегал по делам, проголодался». Влад сделал заказ, попрощался с ребятами, и они с Мариной поднялись в номер. Он с наслаждением сбросил с себя перевязь с мечом, ножами, тяжелую кольчугу, сбросил сапоги и босиком уселся за стол. Скоро принесли обед, он налил Марине и себе вина и откинулся на спинку стула. «Ну что ж, рассказывайте, как ваши дела. Я так понял, что-то получается?» «Да, но я озабочена. В гильдии какое-то шевеление. В столице какие-то неприятности магического рода были, как я поняла из разговоров магистров. Им не до меня было, я сказал им, что ухожу, вот Анна будет руководить». Они только отмахнулись, пусть кто хочет руководить, им все равно. Скорее всего, ее утвердят, они ее знают, а к моему уходу отнеслись на удивление равнодушно. Я даже как-то расстроена, вот прошло столько лет, и вдруг раз, как и не бывало меня. И никому не интересно, почему ушла, что случилось, да ну, в общем-то, как запланировали, так и вышло. Ну что ж, давайте пообедаем вместе, да идите отдыхать. Жду вас завтра на рассвете в гостинице, поедем в клинику. Я сейчас пойду собираться, хорошо? Что-то настроение не очень хорошее. Ради чего я все это затеяла? Ради новой жизни, ради молодости. Начать сначала жизнь. Молодой, прекрасный, сильный. Разве это не хорошо? Влад ободряюще улыбнулся и допроводил ее до двери, подав шубу и шапку. Не переживайте вы так. Жду вас завтра. Дверь захлопнулась, и Влад остался один. Он жевал первую за весь день еду и думал. Кто я сейчас? Маг? Ну да. Воин? Тоже да. Лекарь? Все-таки лекарь. Почему же я затеял все это? Ты же знал, что в конце концов все откроется, тобой заинтересуются гильдии. Что теперь делать? В столице расследование, все-таки сильно магии наследили. Как бы Панфилову не взяли в оборот. Нужно рассмотреть возможные последствия. Убиты два магика. Если они из гильдии, то гильдия учиняет полное следствие, ищет виновников. Все равно кто-то проболтается из людей Панфилова или Василия. Они призовут на ковер обоих. Что они могут сдать? Панфилов все знает, кто и откуда приехал. Василий только то, что ему сказал Панфилов. Значит, все упирается в Панфилова. Даже если они не смогут подвергнуть его ментальному обследованию, все равно будет ясно, что был какой-то магик уровня не меньше магистра, которого они не знают. И который может завалить их двух магиков. Ой, как плохо все. Если они могли императора взять под контроль, я надеюсь, что у них нет способов влезть в мозг купца. Мне Марьяна бы рассказала об этом. Внушать, ну типа, как они тут называют, поставить заклятие верности, это они могут. Определить, что кто-то врет, могут. Они вызывали Панфилова, он врет. Их действия. Пытать вряд ли будут. Он серьезная величина в этом мире, типа олигарх. Будет скандал. Им ни к чему шум. Они стараются быть в тени. Значит, будут допрашивать остальных. Но те не знают, кто я и откуда. Значит, разошлют информацию по гильдиям в городах, искать такого-то человека и что-то подозрительное. Что-то подозрительное и очень. 60 верст от них. Надежда только на то, что тут все происходит неспешно. Вот интересно, как они передают почту магическим способом? Как передать, к примеру, свиток из Лазутина в столицу? Имперский банк так работает. Это секрет гильдии, видимо. Сколько времени у нас есть? Полгода? Год? За год бы я успел поставить крепость, не смогли бы взять. Усилить новых и старых магов, сковать верностью, набрать стражу, наделать амулетов. Только армии, если брать. Летом мы просидим, там укрепимся, в зиму тут не воюют, весной тоже. До военных действий еще далеко. Будем отбрехиваться, вертеться. А если пока получить лицензию на магические действия, не лезть на рожон? А помолодевшие Марьяне они не узнают, а Марине тоже не будут знать. Тех, кто знал, свяжем заклятием, со строгим запретом кому-то рассказывать. Успехи в лечении и исправлении родств? Ну да, заинтересуются. Ну и что? Ну я вот сидел в лесу годами, тренировался. А черт, а сам я слишком молод. Почему? Стоп. Вот что им скормим. В меня ударила молния, после ее удара я стал проявлять неожиданные способности. Они решат, и справедливо, что молния открыла во мне новые способности. Так, скормили. Как помолодел при столетнем возрасте? Вот так и помолодел. Сам не знаю как. Был слабым, теперь стал сильным. Покупайте наши шаровые молнии. А тогда, если сожрут эту басню, а ведь сожрут, тут мистику любят, и она тут работает, тогда я беру лицензию на работу, официально, и работаю, и подкапываюсь под гильдию, ну тихонько так. А может ее вообще не разваливать, а встать во главе ее? Если они судят по силе магика о его правах на руководство, почему нет? Давайте померимся. А интересная картина получается, но нужно все равно учитывать то, что могут быть и военные действия. Ну я готовлюсь к тому. Текс. Вот такая картина вырисовывается. Надо будет сегодня с Вернером поговорить. Кстати, скоро к нему уже ехать. Влад выглянул в окно. Было еще рано, примерно 4 часа пополудни. Успеется. Он заказал горячую воду в ванну, пока прислуга таскала воду, закончил обед и скоро уже лежал по шею в горячей воде, с удовольствием вытягивая ноги в большой ванне и шевеля пальцами затекших в сапогах ног. Итак, что мы теперь имеем? Гильдия. Должен войти в гильдию. Сколько там, сказала Марьяна, они берут налогов? Ту его хучу. 20% или 30%. А вот как они определяют, верно ты заплатил или нет? Фу, болван, а по ауре? Просто спроси, ты не обманул нас? И понеслось. Вообще, надо осторожнее. Врать впрямую нельзя, как на детекторе лжи нельзя. Но, к примеру, вопрос, как ты обрел такую силу? Неожиданно, после удара шаровой молнии. Правда? Правда. Ты умеешь исправлять тела? Умею. Ты долго жил в лесах? Жил, правда. И в таком духе, не говорить правды и не врать. Чтобы задать мне правильный вопрос, им надо знать много того, чего они не могут знать никогда. Про мой мир, про мою жизнь. А это никто, кроме Марьяны, не знает. Вот еще что. Надо будет поговорить с Марьяной и сделать им обоим фальшивые документы на другие имена, где возраст и все данные будут другими. И метрики тоже. Марьяна говорила, что без проблем. Пафнуть и сам спрашивал, не нужно ли. Спроворит и все. А старые магики ни черта не помнят уже их молодых лиц. У них-то нет с моей сверхпамяти. Хе, да. Надо бы сразу пойти этим путем, делаю ошибки. Но я тоже не гений, мать вашу. Пока ничего непоправимого нет. Марьяна говорила, что она применила магию на балу, убила нападавших на главу. Так вроде как магиков там не было, с ее слов. Ну, донесли им, что какая-то магичка убила нападавших на главу, и что? Ну да, интересно, кто бы это мог быть? Ну, не настолько, чтобы уж так рыть землю. Ну, может, приезжая какая-то. А, танцевала с Вернером, спросить у него? Да он нафу их пошлет, он их ненавидит люто. Надо, кстати, его будет спросить, что после того случая было, не интересовались ли магичкой. Влад выбрался из ванны, вытерся и возбужденно заходил по номеру. Это выход, да, это выход. Мы пока не готовы к открытой конфронтации с гильдией. Ну, поубиваем мы половину магов, они натравят на нас войска и нас сомнут. Или придется бежать. Нет, пока это нельзя. Так, задача. Сегодня говорю с Вернером, завтра еду в клинику и обсуждаю все с Марьяной. Дальше улаживаем с новыми магиками, с Мариной, потом едем опять в Лазутин, или вместе, или она одна. Да нет, вместе. Я иду в гильдию магиков, и там уже будет все решено. Параллельно укрепляем нашу цитадель. Кстати, а с титулом решено верно. Дворяне поедут к нам, во главе клиники барон. Как-то не стрёмно у барона в клинике лечиться. Надо будет, кстати, помещение для приема благородных сделать. Может, рекламу сделать? Ну, сделаем, после того, как зарегистрируюсь в гильдии. Стоп, вопрос. А фиксированные цены на услуги лекарей? Вот тут засада. Нужно будет скрывать демпинг, так получается? Вот тут я не знаю, как обойти все. А если доказать, что гильдии выгоднее будет иметь с потока больных, а не с единичных хапков? Опять, пока не буду в гильдии, не узнаю. Распрошу Марину, кто там в руководстве, что могут, что еще есть. Она с ними общалась, точно знает, что почем. Ладно, вроде план составлен, пока поваляюсь на постели, скоро к Вернеру. Скоро он ехал в воске, теплым, обитым войлоком. Вернер был точен и прислал лимузин к 7 часам. Влад не стал одеваться в боевую форму, надел костюм, который ему предоставил Панфилов, вполне пристойный, подходящий к случаю. Но не тащиться же в броне и обвешанным оружием в гости к главе. Хотя непробиваемое белье все-таки надел. Береженого Бог бережет, а небереженого конвой стережет. Вернер, видимо, выглядывал в окно, и когда вазок въехал в широкие ворота, и они закрылись, вышел на мраморное крыльцо и встретил Влада лично. «Приветствую вас, барон. Очень рад вас видеть. Пойдемте, посидим, побеседуем, послушаем менестрели, посмотрим на акробаток. Вы же говорили, что любите акробаток». Они прошли по анфиладе комнаты, вышли в комнату, расписанную эротическими рисунками. В центре комнаты был вделан бассейн с прозрачной, явно теплой водой. А чуть поодаль на возвышении стоял стол, заставленный различными блюдами, напитками, корзинками с фруктами. Что было роскошью для этого мира. Фрукты надо было везти издалека или сохранять их магией, что почти не делали. Дорого и непрактично. Двое слуг приставили им высокие кресла, и они сели рядом, созерцая начинающееся действие. Слуги разливали вино, подкладывали какие-то салаты, деликатесы. Вернер нетерпеливо махнул рукой, прогоняя их, они тихо исчезли. Музыканты заиграли на своих инструментах, менестрели что-то запели. Какую-то, как обычно, слащавую хрень. Но самое главное, они не мешали беседе и ужину. Влад с удовольствием поглощал деликатес, особенно фрукты. Все-таки зима длинная, а они в деревне такого изобилия не видали. Вернер с интересом наблюдал, как он поглощает ужин. Подождал, когда гость немного снизит темп еды. «Ну что, барон, все дела тут сделали? И школу посетили, и литейку? Как, успешно?» Влад поперхнулся куском. «Следили?» «Ну, как вы думали? Слишком много на кону поставлено. Конечно, следил. Уход Марины ваших рук дело?» «Да, она нужна нам в клинике». «Ага, я так и думал. Ну, по поводу литейки я не понял. Растолкуете?» «Пока не буду. Одно скажу. Нужно. Это оружие. Секретное». «Ага, и это ясно. Вы продумали, как будете с гильдией разбираться? Вы считаете, что осилить их?» «Нет, пока мы не готовы. Я вам сейчас примерный расклад дам». И Влад, насколько мог, объяснил ситуацию. «Что ж, разумно. Вы или возглавите их, или поубиваете. И то, и другое хорошо. У вас есть ко мне какие-то вопросы?» «Есть. Гильдийцы не обращались к вам, когда Марьяна на глазах всех убила нападавших на вас убийц? Не может быть, чтобы они не напали на вас с вопросами». «Спрашивали, да. Сказал, магичка проездом была, помогла. А потом послал их подальше. Кто они такие, чтобы меня допрашивать?» Влад ухмыльнулся. Так он и подумал. Вернер не станет с ними сотрудничать. Немного шатко. А вдруг проверит или чего там еще? А я и не соврал. Была проездом, помогла. Магичка, все верно. Вернер засмеялся. Ему явно нравилось водить за нос всемогущих магиков. «Господин Вернер, вы можете помочь с одним вопросом? Мне нужно человек 30 хороших охранников для клиники». «Свою армию собираете?» Он усмехнулся. «А что, правильно. Почему и нет? Я поговорю с главой гильдии наемников, подберет вам приличных воинов. Как там, строительство идет?» «Идет полным ходом. К весне завершим полностью». «Ну что ж, это отлично. Давайте теперь наслаждаться музыкой, ужином». И он хлопнул в ладоши, и в зал вбежали четверо одетых в прозрачные одежды симпатичных акробаток. Они стали выделывать в такт музыки различные номера, подбрасывать друг друга, кувыркаться, потом одна исполнила какой-то эротический акробатический танец и сбросила в конце с себя всю одежду. Влад с интересом смотрел на действо. Местный стриптиз в действии. Наконец вся труппа разделась догола, и девушки начали с разбегу и с кульбитами прыгать в воду бассейна, заливая всего вокруг водой. Вернер слегка похлопал в ладоши, выразив удовольствие акробаткам за представление. Потом предложил Владу уединиться в комнате с любыми двумя циркачками. Тот немного подумал и решил, а почему нет? Скоро он уже предавался разврату с двумя очень спортивными и довольно похотливыми девицами. Впрочем, они были совсем не прочь с ним покувыркаться. Молодой, красивый, сильный мужчина. Почему нет? Да и, скорее всего, Вернер очень хорошо им платил. Перед уходом Влада и Вернера по своим комнатам, Вернер предложил лекарю заночевать у него, а если не сможет, возок ждет у крыльца. Завтра же, как договаривались, два воска у гостиницы. Охрана, которую барон просил, прибудет сама дня через 3-4. Партнеры заранее распрощались и разошлись. В гостинице Влад оказался уже поздней ночью, довольно вымотанный любовными упражнениями, сразу лег спать. Утром его ждала дорога в клинику.